Глава 6. Шейн. 5 золотых звездочек за освобождение женщин. А потом мы отправляли настоящее сообщение настоящим космонавтам на Международную космическую станцию. Представляешь? А завтра мы получим от них ответ. Представляешь? Мэри Энн бегает туда-сюда по гостиной, тарахтит без умолку, а на лице ее чистой воды эйфория. Будь она старше, я подумал бы, что она что-то приняла. Причина этого восторга — всего лишь космический лагерь. Во-первых, тебе надо остыть, советую я. А то у меня уже голова кружится. Во-вторых, что-то написала. Она широко улыбается. Спросила, что будет, если пукнуть при нулевой гравитации. Будет пахнуть, как на Земле, или нет? Я таращусь на нее, не веря своим ушам. Вот это твой вопрос? Ты обращаешься к настоящему космонавту в открытом космосе, и ты решила об этом спросить? Она пожимает плечами. Мне надо знать. А еще я слышал, что ты в этом лагере научилась делать ракеты из бутылок. Что если ты неправильно смешаешь ингредиенты и нечаянно создашь биологическое оружие? Пару секунд Мэри Энн обдумывает мой вопрос. Думаю, тогда мы убьем всех в лагере. Ого! Малышка, мрачновато как-то. Я смеюсь, пытаясь отделаться от мысли, что моя младшая сестренка может оказаться психопаткой. Ладно, иди переодевайся. Мини-гольф сам в себя не поиграет. Ура! Обожаю, когда ты дома. Не успеваю я моргнуть, как она бросается мне на шею, крепко обняв ее, я слегка приподнимаю ее над землей, и она хохочет от восторга. Мне тоже нравится дома. Я люблю свою семью, а особенно люблю чудачку, которая сейчас висит у меня на шее. Может, кто-то и обиделся бы на родителей, если бы они родили второго, когда ты 11 лет пробыл единственным ребенком в семье. Но Мэри Энн покорила меня с самого рождения. Ей тогда был час, а у меня еще даже подростковый возраст не начался. Я прибежал домой с тренировки и потребовал, чтобы мне дали ее покормить. По вечерам я пел ей колыбельные, пока родители в один прекрасный день не усадили меня и не сообщили, что петь я не умею, а потом попросили пощадить их слух и никогда больше не петь дома. Да, они у меня безжалостные люди. Я слышу, как они переговариваются в кухне и потихоньку направляюсь к двери. Мама стоит, прислонившись к гранитному кухонному столу. Она только что пришла с какой-то встречи, так что на ней фирменный деловой наряд, идеально подогнанные брюки и шелковая блузка. Вьющиеся черные волосы скручены в тугой узел у основания затылка. Она всегда выглядит так, будто сошла с обложки корпоративного журнала. А вот папа вечно выглядит как бомж. Еще до того, как он начал работать из дома, он всегда надевал на работу джинсы и футболку, а теперь на смену джинсам пришли мешковатые спортивные штаны. Они странная пара. Познакомились они еще в старшей школе. Мама была отличницей и президентом класса, а папа — невозмутимой звездой хоккея. Теперь он стал невозмутимым предпринимателем. Когда мечты об НХЛ не воплотились в жизнь, он как-то незаметно скатился в бизнес и чрезвычайно преуспел на этом поприще. Мама теперь первоклассный городской управляющий в Хартстронге, штат Вермонт, но, по сути, выполняет обязанности мэра. Она первая черная женщина на этом посту, так что, когда городской совет ее выбрал, это стало настоящим достижением. За последние 10 лет Хартстронг стал куда более прогрессивным, чем раньше, и все жители города обожают мою маму. Заметив меня в проходе, родители замолкают. «Простите, что помешал», — говорю я. «О, ты совсем не помешал», — тут же заверяет мама. «Просто обсуждали рабочие моменты. Где твоя сестра?» Переодевается. Она так и бегала в форме лагеря. Я иду поиграть с ней в мини-гольф. Окинув взглядом отцовские руки, я спрашиваю. «Ты что, этим летом качаться стал? Руки у тебя не такие пухлые, как в мой прошлый приезд». «Пухлые?» — возмущается он. «Да как ты смеешь?» «Брат, правда ранит. Ты явно тренировался. Я же вижу, отлично выглядишь». Он за последние несколько месяцев сбросил фунтов 15, наверное. 15 фунтов, примерно 6,8 килограмм. Я стараюсь. «Наверное, не стоило мне покупать столько колбасок», — ухмыляюсь я. По дороге в Хартстронг я наведался к любимому мяснику из Бостона и, пожалуй, слегка погорячился с покупками. «Погоди-ка, у нас колбаски есть?» — глаза у него загораются. «Пожалуйста, скажи, что они от Густава». «Нет, я заехал в обычный продуктовый. Конечно, от Густава». Мама переводит взгляд с меня на папу. «Никогда не понимала эту вашу одержимость». «Некоторые просто не в состоянии мыслить глобально», — кивает мне папа. Я киваю в ответ. «Точно». Мама тяжело вздыхает. «Какое отношение колбаски имеют к глобальному мышлению? О каком глобальном мышлении мы вообще говорим? Знаете что? Забудьте. Неважно. Я просто рада, что ты дома». И с этими словами мама обнимает меня за талию. Она едва достает мне до подбородка. Ростом я 6,1. 6,1 — примерно 185 сантиметров. В папу, а цвет кожи у меня — идеальная смесь отцовского и материнского. И должен сказать, я чертовски хорош собой. «Жаль, что ты не можешь остаться подольше», — мама цокает языком. «Мне тоже жаль, но в субботу вечером я устраиваю Бекку прощальную вечеринку». Она смотрит на меня широко раскрытыми глазами. «Он что, переезжает?» «Нет». Он едет в Австралию в отпуск. Этот парень требует, чтобы ему устроили прощальную вечеринку перед месячным отпуском. «Мне он всегда нравился», — замечает папа, «потому что Беккет Данн нравится всем. Этот говнюк прямо источает очарование». «Я приеду на следующей неделе», — обещаю я родителям. «Я хочу проводить с вами каждый выходной до конца лета». Вид у мамы довольный. «Твоя сестра будет в восторге», — внезапно она осекается. «Ты повидаешься с Линси, пока будешь гостить здесь? Мы на днях столкнулись в блинной». «Да, знаю». Она мне сказала. «Ой, так вы до сих пор общаетесь?» — осторожно произносит мама. «Честно говоря, даже не знаю, расстроились мои родители, что мы с Линси расстались, или порадовались. Иногда казалось, что она им нравится, а иногда они переглядывались прямо как сейчас». «Вы были бы рады, если бы мы снова сошлись, верно?» — спрашиваю я их. Мама удивленно моргает. «Я не думала, что вы обсуждаете возможность сойтись снова. Мы и не обсуждаем. Чисто гипотетически, вы бы обрадовались? Мы всегда поддержим любое твое решение», — уверяет она, и папа согласно кивает. «Это, конечно, не ответ, но я не собираюсь давить ради гипотетической ситуации, особенно учитывая, что Линси не имеет ни малейшего желания возобновлять наши отношения. Ладно, я отыщу нашу малышку, и мы пойдем. Пусть выпустит энергию на поле для гольфа, а потом набьет живот вредной едой и сладостями, чтобы мы, когда вернемся, сразу заснула. Спасибо, что забираешь ее. Мы будем рады провести тихий вечерок дома». И папа подмигивает папе. «Фу, какая гадость! Серьезно, я даже думать не хочу о том, чем вы собираетесь заняться в наше отсутствие». Папа одаривает меня хищным взглядом. «Хорошая идея, пожалуй». «Я же только что сказал, что не хочу ничего знать», — ворчу я и, громко топая, выскакиваю из кухни. Мне вслед доносится их смех. На следующий вечер мы с папой устраиваем марафон Кубка Стэнли, смотрим любимые чемпионаты прошлых лет. Последние 25 лет он записывал каждую игру, так что нам есть из чего выбрать. Когда мы добираемся до игры, где выиграли Брюинс во главе с Гарретом Грэхэмом, завершив серию со счетом 4-0, папа вздыхает. «Поверить не могу, что Люк женился и вошел в эту семью». «Скажи, а? В смысле, я-то вообще не могу поверить, что он женился и точка. Но семья у него теперь серьезная», — восхищенно продолжаю я. «Они даже не короли хоккея, они круче». Я вижу, как сверкают глаза отца, когда Грэхэм забивает один из самых красивых голов, что мне доводилось видеть, и приносит своей команде кубок. Черт, жду не дождусь возможности побиться за такой трофей. Я хочу подержать в руках кубок Стэнли. Хочу увидеть, как он переливается холодным серебряным блеском в огнях стадиона. «Ты скучаешь?» — спрашиваю я папу. «По игре?» «Каждый день», — не колеблясь, отвечает он. И от этого у меня сжимается сердце. Я представить не могу, какой это кошмар — выйти на лед в первой игре НХЛ и в первом же заходе получить травму, которая положит конец всей твоей карьере. Папа за одну трагическую игру умудрился порвать и переднюю крестообразную связку, и внутреннюю боковую, а колено оказалось просто сопутствующим ущербом. Не было ни шанса, что он сможет снова играть на прежнем уровне. Сустав лишился стабильности, и врачи предупредили, что если он продолжит играть, может нанести ноге непоправимый ущерб. Хоккей был для него целой жизнью, и он его лишился. Когда меня пригласили в чикагскую команду, я разрыдался. На лице отца была такая гордость, что я буду играть в той же команде, где играл он, пусть и недолго, что эмоции захлестнули меня подобно незамутненной, накрывающей с головой волне. Я всегда хотел, чтобы он мной гордился, чтобы родители мной гордились, и неважно, насколько сентиментально это звучит. У меня лучшие родители в мире, таких больше ни у кого нет. Нам с Мэри Энн невероятно повезло. К слову о Мэри Энн. Именно в этот момент она вваливается в большую комнату и плюхается на диван между нами, не переставая болтать о своих планах на завтра. Они с ребятами из лагеря идут в планетарий. «Слушай, похоже, космический лагерь и правда зачетный», — замечаю я. «Там весело», — кивает она. «Но геологический лагерь еще лучше». «Хм, правда, что ли?» — подыгрываю я. Краем глаза я вижу, как папа сдерживает улыбку. «Не то слово!» И Мэри Энн пускается в пространный рассказ о геологическом лагере, объясняя, что там целых 3 дня выделяются на археологию, и у них будут раскопки понарошку. «И это еще не все. Мы пойдем на охоту за камнями. В буклете сказано, что тут повсюду куча агатов». «Чего? Агатов. Это драгоценный камень», — фыркает она. «Ты что, ничего не знаешь о геологии Вермонта?» «Не-а». «И меня оскорбляет, что ты решила, будто я разбираюсь в подобном. Я в школе был популярен, знаешь ли». «Я очень популярна», — заносчиво заявляет Мэри Энн, а потом снова переключается на лагерь. «Ой, а еще мы пойдем искать серпентин». «Змей, что ли?» — хмурюсь я. «Нет же, это камень такой, серпентин. И он такой красивый, черный с зеленоватым оттенком и очень-очень гладкий. В буклете сказано, что нам выдадут маленькие кирки, и мы сами будем его раскапывать». «Что, прости, они раздают детям кирки?» «А что такого?» — вскидывается Мэри Энн. Папа, не выдержав, заходится смехом. Дома время летит незаметно, и вечером пятницы я с грустью понимаю, что скоро прощаться. Из Хартстронга я выезжаю утром, когда дороги уже опустели после утренней суеты, и возвращаюсь в Гастингс в разгар дня. Практически мгновенно я замечаю, что с жителями нашего комплекса что-то случилось. Их заменили какими-то людьми стручками. Инопланетные, вырастающие из стручков, человекоподобные существа, которые превращаются в двойников людей, но при этом не умеют любить. Герои романа Джека Финнея «Вторжение похитителей тел» и одноименной экранизации. Стручками, которые почему-то ко мне цепляются. Тут и раньше-то не все лучились дружелюбием, но, по крайней мере, когда я шел по Медоу-Хилл, некоторые мне улыбались и даже подходили познакомиться. Теперь же настрой всех внезапно сменился на откровенно враждебный. Взять хотя бы того парня снизу, Найла. Я столкнулся с ним на внешней парковке, где ставлю свой Мерседес. Так он ткнул в меня пальцем и огрызнулся. «У тебя слишком громко играет музыка». Потом запер свой маленький хэтчбэк Toyota и унесся прочь. Гарри, охранник в лобби Сикамор, кривится, когда я предупреждаю, что в субботу ко мне придут гости. А я ведь даже не обязан ничего ему говорить. Я просто проявил любезность. Затем по пути мне встречается семейная пара из Уиппинг Уиллоу, и жена одаривает меня таким взглядом, от которого океаны замерзают. Когда я здороваюсь, она в ответ бормочет: «Ага, как же». И вот теперь я проверяю почту после дней отсутствия, а ко мне осторожно приближается женщина, живущая по соседству с Найлом. Кажется, ее зовут Прия. Так, будто заходит в клетку ко льву. Я улыбаюсь ей в знак приветствия и тут же понимаю, что она вовсе не осторожничает. Она смотрит на меня с глубочайшим отвращением, будто заходит в клетку ко льву, которого собирается убить. «Привет», — говорю я, чувствуя, как тает моя улыбка. «Точно. Не знаю, что лучше, ага, как же или точно. Но в иерархии приветствий оба варианта находятся довольно низко. Прия, да?» Я решаю еще раз представиться. «Я Шейн». «Я помню, как тебя зовут. Я не забываю имена». «Точно. Тебе это, наверное, хорошо удается. Столько клиентов, всех надо запомнить. Диана, кажется, упоминала, что ты консультант». «Я психотерапевт». «Как круто! Ты этому в колледже научилась?» «Тупее вопроса не придумаешь, но мне как-то некомфортно от ее насупленного взгляда, от того, как она кривит губы». «Я выбрала психотерапию, но я доктор медицинских наук, психиатр. А еще у меня степень бакалавра психологии. Она одаривает меня уничтожающим взглядом. Я училась в Гарварде». «Ого! Ей удалось меня впечатлить». «Знаю, знаю. Разве не поразительно, что в 21 веке женщины могут стать врачами, получить докторскую степень? Что теперь наша значимость уже не связана с отношением мужчин?» Я недоуменно моргаю. Прия в ответ мило улыбается, и я понятия не имею, что за чертовщина тут творится. Так что я пытаюсь придать лицу самое очаровательное выражение, на какое способен, и говорю. «Точно. 5 золотых звездочек за освобождение женщин». Прия сощуривается. «Господи». Ну и глаза у нее темные, как уголь. «Ты что, высмеиваешь феминистское движение?» «Нет, конечно». «Здорово, что оно есть», — я поспешно засовываю почту под мышку. «Что ж, мне уже пора». Я практически сбегаю из вестибюля, чувствуя, как Прия сверлит меня взглядом. Что за черт побрал всех этих людей? Никто из них не торопился поприветствовать меня, когда я только въехал, но я-то думал, им не по душе, что в комплекс, где живут семьи и женатые пары, перебрался студент колледжа. Впрочем, в Медоу-Хилл и одиночек достаточно, но почти все, с кем я сегодня столкнулся, вели себя как настоящие говнюки. Только пару часов спустя, выйдя поплавать в бассейне, я, наконец, встречаю приятное лицо. Принадлежит оно женщине за 50, и она как раз направляется от бассейна к дому. Я и прежде видел ее у бассейна, но теперь она впервые остановилась поболтать. До этого просто разглядывала меня, делая вид, что читает книгу, и ей хватало, а я притворялся, что ничего не замечаю. «Привет. Шейн, верно?» У нее крашеные рыжие волосы, очень загорелая кожа и, в отличие от всех остальных, кого я сегодня встретил в этом чертовом месте, самая настоящая улыбка. «Точно. Это я». Я протягиваю руку. «Приятно познакомиться. Я Вероника. Черри Блоссом. 1A». Она задерживает мою руку в своей чуть дольше, чем принято, и я поспешно стараюсь освободиться. Делаю вид, что надо достать телефон из кармана, но у нее тут же появляется очередное ошибочное представление о происходящем. «Отличная идея. Надо обменяться номерами», — восторженно восклицает Вероника. Голос у нее хрипловатый, видимо, в юности курила по 2 пачки в день, а может, до сих пор курит. «Всегда полезно иметь контактную информацию соседей. Хотите, я добавлю вас в групповой чат Медоу-Хилл?» «У них групповой чат есть?» «Чёртова Диксон. Готов поспорить, она все специально устроила, чтобы я туда не попал». «Было бы замечательно», — говорю я, сверкая ямочками. Она хихикает, как школьница. Мы обмениваемся номерами, и она удаляется, преувеличенно покачивая бедрами. Я почти уверен, что эта дамочка хочет меня завалить. Я расстилаю полотенце на шезлонге и устраиваюсь сверху. Пожалуй, сначала покопаюсь в телефоне, посмотрю, что нового в мире, а потом уже пойду плавать. Я только что закончил часовую тренировку в спортзале Медоу-Хилл и, кажется, перетрудился. Сегодня у меня день нагрузки на руки. И от одной мысли, что придется снова работать руками, рассекая воду, у меня все мышцы начинают болеть. Я всегда серьезно отношусь к тренировкам в межсезонье, но этим летом вышел на новый уровень. К началу хоккейного сезона собираюсь оказаться на пике формы. Нельзя отлынивать. Через год в это самое время я перееду в тренировочный лагерь. Последнее, чего мне хочется, явиться в первый моей жизни лагерь НХЛ с одышкой, как у 50-летнего курильщика, просто потому, что я перестал поддерживать форму. В нашем с парнями групповом чате несколько новых сообщений. Беккет назвал его «Пацаны за главными буквами», и да, за главными буквами — часть названия. Честно говоря, ума не приложу, почему этого парня так любят женщины. У него даже чувства юмора нет. Беккет. «Кто-нибудь хочет пойти сегодня в клуб?» Уилл. «Я пас. Так обгорел на солнце, что двигаться не могу». Изначально в чате были только я, Беккет и Райдер, но потом Бек добавил Уилла, потому что они теперь не разлей вода. Никогда не видел, чтобы кто-то был так одержим фильмами о путешествиях во времени, как эти двое. И еще групповым сексом. Беккет. Надо было попросить какую-нибудь аппетитную дамочку натереть тебе член солнцезащитным кремом. Уилл. Я не трахаюсь с клиентами и буду повторять это, пока до тебя не дойдет. Беккет. До меня никогда не дойдет. Райдер. Ты за? Райдер. Да ну нахрен, я не хочу. Хотя погоди, сейчас жену спрошу. Если она захочет пойти, я тоже пойду. Беккет. Ого. Райдер. Что? Ого. Беккет. Ты теперь принадлежишь этой женщине, приятель. Ты это хоть понимаешь? Райдер. Да, и? Изогнув бровь, я пялюсь на экран. Боже правый. Что случилось с моим приятелем Райдером? Он раньше избегал отношений как чумы, а теперь женился и радостно отдал жене свои яйца на блюдечке с голубой каемочкой. Впрочем, полагаю, если бы я женился на Джиджи Грэхэм, я бы тоже, не задумываясь, припоручил ей свои яйца. Однажды я слышал, как она кончает, и до сих пор иногда об этом думаю. Несколько раз даже дрочил, вспоминая этот момент. Хотя Райдеру об этом никогда не скажу. Он мне глотку перегрызет. Хотя, может, и не перегрызет. В том смысле, что когда прошлой осенью они с Джиджи решили перепихнуться в учебном кабинете в библиотеке, я стоял прямо за дверью, и Райдер это прекрасно понимал. Уверен, он знает, что у меня от ее тихих стонов встало так, что больно было. Думаю, он бы даже позволил мне посмотреть, если бы Джиджи захотела. Он сделает все, о чем она попросит. Влюблен по уши. Впрочем, смотреть, как другие занимаются сексом, не входит в перечень моих сексуальных фантазий. А вот когда смотрят на меня, тут я не против. Хотя девушке я такое не предложил бы. Однажды я упомянул об этом в разговоре с Линси, и она с таким отвращением отреагировала, что больше я об этом никогда не заговаривал. Она сказала, мол, я смотрю слишком много порнографии. Совершенно смешное обвинение, потому что я редко смотрю порно, когда мастурбирую. Я люблю, когда все по-настоящему. Хотя последние дни составляют исключение. После фиаско с Кристал все случайные девицы отменяются. А значит, секс у меня будет только в том случае, если я а. найду девушку, или б. найду с кем заняться сексом по дружбе. Кого-то, с кем я мог бы проводить много времени, с кем мог бы регулярно заниматься сексом, а не цеплять постоянно кого-то на одну ночь. Все эти обезличенные и пустые связи мне надоели. Я отправляю в групповой чат сообщение, предупредив, что сегодня вечером никуда не хочу идти, и тут телефон вибрирует прямо у меня в руке. Увидев уведомление, я оживляюсь. Вероника Пинло добавила вас в группу соседей. Вот так, черт возьми, прогресс. Может, остальные меня и отвергли сегодня, но, по крайней мере, я завоевал Веронику. Может, теперь и остальные, читая мои изумительные сообщения, проникнутся моим замечательным характером и немного оттают. Впрочем, моему оптимизму быстро приходит конец, потому что на экране всплывает следующее уведомление. Диана Диксон удалила вас из группы соседей.